Уходите, Босмар. Я не хочу вам помогать. Отстаньте, Босмар. Только не опять. Вонючий Босмар. Неопрятный Босмар. Совсем без одежды. Босмар, Босмар, Босмар, Босмар. Сжег твой лес, уходи, Босмар, сука лесное, надоел, Босмар, хватит с меня, Босмар, здесь не так, как в Аденвуде, Босмар, Босмар, Босмар, Босмар. Что вы хотели? Босмар, прошу вас, уходите. К чему все это? Босмар, что вы говорите? Достали меня. Босмар, нам не о чем говорить. Вы присмотрите. Попросите кого-нибудь вас добить.